Ну почему же? Возможно. Раздался голос Макара, и Сергей удивленно взглянул на друга. Пока они не продвинулись ни на шаг в расследовании, не считая того, что узнали, несколько неприятных деревенских тайн. «Мы с Сергеем довольно много сделали», — невозмутимо продолжал Илюшин. И Бабкин еле сдержался, чтобы не пихнуть его под столом ногой. «Завтра или даже сегодня я поеду в город, потому что мне нужно кое-что выяснить. Вот тогда можно будет поговорить более предметно». Он поднялся, сделал шаг к двери и остановился. «Вероника, хочу вас предупредить», — начал он, и женщина резко повернулась к нему. «Когда мы найдем убийцу вашей матери, улик против него, скорее всего, не будет по причинам, которые я привел. Поэтому в процессуальном плане наше расследование даст немного. Здесь стоит рассчитывать только на прокуратуру». «Я буду знать», — прошептала Вероника. «Важнее всего мне знать самой, знать наверняка». «Тогда подождите немного», — небрежно проговорил Макар. «Всего лишь несколько дней». Сергей догнал его у дороги. «Что? Что ты им плел?» — рявкнул он шепотом, потому что боялся, что его громогласный вопль услышат в доме. «Макар, какой предметный разговор! Какой продвинулись в расследовании! Знаешь, меня это дело заинтересовало», — невозмутимо изрек Илюшин. «Поэтому я действительно собираюсь ездить в город, развеяться, подышать смогом. Можешь распаковывать свою тачку. Отвезешь меня сегодня вечером». «Какого?» — не сдержавшись, возопил Бабкин. «Макар, мы ничего не узнали и не узнаем. Егорова отпустят, потому что против него улики косвенные, смешные. Но им ведь нужно не это», — обернулся к нему Макар. «Веронике с Марией. И, между прочим, мы с тобой уже многое узнали». «Что?» Сергей беспомощно остановился посреди дороги. «Вытащили скелеты из шкафов, испачкались в чужом грязном белье». «Фантазии тебе не хватает, Серега», — с сожалением признал Илюшин, беря его за руку и переводя через дорогу, как ребенка. «Ты опираешься на классические правила расследования, которым тебя в институте учили, потому что других нет». «Нет других правил, Макар. Ты же сам им...» — он кивнул на дом Егоровых. «Все объяснил. У нас ни улик, ни свидетелей. Причем здесь фантазия?» «Притом, мой многокилограммовый друг...» Макар открыл калитку и зашел во двор, оставив Бабкина снаружи. «При том, что при отсутствии объективных данных все, что тебе остается, это нафантазировать преступление, а потом посмотреть, к чему подойдет твоя фантазия. Или кому. Вот и все. Легко и просто». Он заметил тетушку Дарью, бредущую по огороду с ведром, и поспешил ей на помощь. Сергей постоял, возвышаясь над забором, помотал головой, как будто его слегка стукнули по ней, и пошел за ним следом, не обращая внимания на знакомое лицо, промелькнувшее в двух шагах от него. А человек, проходивший по улице мимо Макара и Сергея, бегло глянул на них и задержал шаг около дома Вероники. С того места, где он остановился, видны окна веранды, а он хорошо знал, что хозяева всегда едят и готовят там. Людей на веранде нельзя было разглядеть, но он был уверен, что они именно там. Может быть, все, а может, только она одна. При мысли о ней он сжал кулак так, что старая трещинка на указательном пальце начала сочиться кровью, хотя пару дней назад затянулась кожей. Он слизнул кровь, стараясь подольше задержать во рту солоноватый вкус. Он недавно видел ее. Она шла по дороге, и походка у нее была такая, как будто она вот-вот начнет танцевать или взлетит. Вчера она так не ходила, и губы у нее были не такими припухлыми, и глаза не такими сонными, лениво жмурящимися. Эх ты! Ее страх в последний раз придал ему столько сил, что он хотел пережить то ощущение еще раз, но пока не придумал, как лучше все провернуть. Появились новые помехи. К тому же после случившегося она была настороже. Надо попасть в дом. Понял человек. Когда там никого не будет, она попытается кричать. Он представил, как зажимает ей рот, и улыбнулся. Скорей бы, скорей. А потом убежать и ищи свищи ветра в поле. Никто никогда его не найдет, никогда. Только сначала нужно осуществить то, что хочется, отчего он становится сильным, как зверь. Он доказал самому себе, что сильнее всех в этом месте, что умнее всех, потому что его не могут найти, сколько ни стараются. Осталось доказать только ей. Перед отъездом Макар вздумал зайти к старушке Липе Сергеевне и познакомиться с ней и ее супругом. На вопрос Бабкина «Зачем?» Илюшин пожал плечами. «Посмотреть своими глазами», — объяснил он. «Хочу лично убедиться в том, что милые супруги — пара кровососов, а не червячки миномуси». «Кто?» — не понял Бабкин. «Ну, пусть будут голубки, чтоб тебе было понятней», — вздохнул Илюшин, придавая физиономии выражение высокомерного превосходства. — Я сейчас из тебя самого сделаю червячка, — пообещал Бабкин, придвигаясь к нему, — и трудиться особенно не придется. Ты и так худой, как червяк. Макар хохотнул и умчался из дома, перепрыгнув через две ступеньки на крыльце. — Взрослый парень, а ведет себя как мальчишка, — вздохнула Дарья Олеговна, глядя ему вслед. — Но вообще-то и Сережка такой же. — Ах! Да бог с ними, с обоими, лишь бы зубами во сне не скрипели. На этой удивительно логичной для себя мысли она остановилась и обернулась к сараю. Дверь скрипит. Вот как же она могла забыть? И тетушка Сергея направилась за масленкой. Илюшин зашел к соседям безо всяких церемоний, потому что калитка была открыта. С заднего двора доносился стук топора, и Макар направился туда. Завернув за угол, он остановился и с интересом воззрился на открывшуюся его глазам картину. Липа Сергеевна, маленькая костлявая женщина, колола дрова. Она негромко шмыгала, поднимала топор и резко опускала его на стоящее перед ней полено. «Кряк!» — говорила полена и разваливалась. Иван Петрович относил дрова в сторону под навес, а его супруга принималась за новое полено. Макар поздоровался и 5 минут распинался перед супругами, предлагая услужить им и привезти из города что-нибудь необходимое. Старики улыбались, переглядывались и благодарили. В результате Макар унес с собой пожелание привезти 4 пары хороших резиновых перчаток и заходить к ним почаще. — Ну что? — составил свое мнение выдающийся сыщик, — скептически спросил Бабкин, занявший диванчик Макара. — Нормальные старики, чтоб ты там ни говорил, да. — Миляги, — нехотя признал Илюшин. Я ошибался, полагая их кровососами. И похоже, что очень заботятся друг о друге. Между прочим, ты знал, что старушка Липа управляется с топором легко и непринужденно? Понятия не имел. Я думал, у них муж дрова колет. Так ведь у Ивана Петровича поясница больная, — высунулась тетушка Дарья из соседней комнаты. Он вообще на ладан дышит. Вот уж 20 лет. — А ты не подслушивай, — быстро обернулся к ней Бабкин, и Дарья Олеговна исчезла. Миляги-милягами, Макар, но ключ от своей бани они бы Луковым дали. Не могут же они не знать, как их баню используют. Я как раз и собираюсь выяснить, — туманно высказался Макар и повесил сумку с вещами на плечо. Вези меня, мой верный Буцефал. Хорошо, что не Росинант, — фыркнул Бабкин, — насколько мне помнится, тот был жалкой клячей.